Еще и Манькиного подзаборника приволок. Ты, мол, все одно дура, обстирывай, корми. Больше 10 лет дома не было, а приперла, явился. Принимай, Ефросинья, принимай, принимай. Отдалось где-то глубоко в ней глухой болью. Да у меня тоже душа есть, я тоже не каменная, живая. Все ему да его детям отдала. Все разграбил да пожег, как самый последний бандит. Одни головешки после себя оставил. Нет, не приму, не приму. Теперь недолго осталось. Теперь и без мужика дотяну как-нибудь. Раз уж такая мне бабья доля, завтра утром скажу, пусть приискивает себе жилье. И Егору в это дело мешаться не дам. Молчи, скажу, не твое это сапатое дело. Вот когда на вольную жизнь пойдешь, там и распоряжайся. Не, не приму, нет, не приму, твердила Ефросинья, потому что где-то в ней ныло, никак не хотела окончательно погаснуть слабая искорка совсем другой природы. От нее-то и шла вся мука Ефросиньи. Как бы решительно не настраивала она себя, а вот блеснет такая искорка, и тотчас все разрушилось. Все приходилось начинать с изнова. Было ведь и хорошее у нее с Захаром. Да еще сколько было! Кричал в ней кто-то неведомый, супротивный. Все было хорошо, пока не перебежала дорогу эта бесстыдница Манька Поливанова. После войны Захар ведь не ее, а тебя первую к себе звал. Сама не поехала. А мужик что ж, мужику без бабы долго не вытерпеть. Порода у него такая. Ушедшая глубоко в свое, Ефросинья не заметила, как рядом с нею оказались соседки. Одна и другая и третья. Проскальзывали в дверь, неприметно жалостливо вздыхали, бесшумно рассаживались по лавкам, и скоро собралось 10 человек. Тут были все свои. Стежка Бобок с пухнувшими после голодных послевоенных лет ногами, и Нюрка Куделина, и неразлучные бабки Чертычиха и Салтычиха, и Митьки-партизана бабка Анюта, которую Варечка перехватила по дороге, сказав ей, что Ефросинье Дерюгиной худо, и еще 10 человек помоложе, и старуха Разинова, и баба-тракториста Ивана Емельянова, в 3-й раз после войны беременная, но по-девичьи румяная на лицо, и всегда молчаливая Прасковья, вдова Харитона Антипова. И уж совсем слабой тенью проскользнула в избу Феклуша, обвела всех детским ясным взглядом, затем завороженно уставилась на огонек в лампе. Все были свои, и, словно почувствовав ее, Ефросинье беспредельное одиночество, не зная, как его разделить, молчали и ждали. Феклуша сразу определила психический центр напряжения и, оторвавшись от лампы, не обращая ни на кого внимания и не видя никого, прошла прямо к Ефросинье. Постояла перед нею недвижно, погладила ее по плечу и опустилась у ее ног прямо на пол, поджав под себя ноги. Ефросинья никак не могла выбраться из своего забытья. Но ее рука, как бы сама собой, легла на простоволосую голову Феклуши и как-то машинально стала приглаживать ее спутанные, выгоревшие от солнца и ветра волосы. Феклуша сидела и улыбалась, закрыв глаза. Редко ей приходилось довольствоваться даже такой скупой лаской. Кто-то из баб, наблюдая за этой сценой, не выдержал, тихонько всхлипнул, и в лице Феклуши тотчас плеснулся испуг. Рука Ефросиньи замерла. Феклуша что-то неразборчиво пробормотала, что-то про луг да холодную росу. Ее слабый голос заставил всех еще больше приутихнуть. У Ефросиньи сжалось и замерло внутри от боли. Какой-то обессиливающий жаркий туман обвил голову.